Арген. Противостояние святого. Книга 8. Секреты Альянса. Глава 886. Судзаку. Регион Альянса планет. В звездном небе седоволосый Ван Ринь с безразличием смотрел перед собой и не спеша шел вперед. Каждый его шаг не был быстрым, но он вызывал под собой многочисленную рябь пространства и позволял ему покрывать невероятное расстояние. Глядя на звездное небо вокруг, Ван Линь ощущал, что хорошо его знает. Его взгляд был спокоен, он покинул это место очень и очень давно. Когда он уходил, то был всего лишь на стадии вознесения, теперь же он достиг понимания границ тьмы. Тянь Юньзы, Лин Тяньхо, я, Ван Линь, вернулся. Во взгляде Ван Линя появился яркий свет, у него в сумке все еще находился ключ от пещеры Бессмертного в землях демонического духа. Эту вещь он хранил очень хорошо. В прошлом Ван Линь со своей культивацией в регионе Альянса планет не был сильно заметен. Уровень, при котором на него обратили бы внимание, начинался только с 7-го ранга культивации страны, но сейчас он стал культиватором понимания границ тьмы. Даже старые монстры с региона планет Лотянь придавали ему большое значение. Вернувшись сейчас, он вполне мог бы немедленно создать настоящий шторм. Ван Линь четко понимал, Альянс сильно не похож на Лотянь. Вот регион Альянса планет не настолько глубоки. Теперь в сражении между Лотянь и Альянсом я должен быть предельно осторожен. Нельзя действовать необдуманно. Глаза Ван Линя вспыхнули, он решил подождать и посмотреть. После возвращения в Альянс планет на Ван Линя снова нахлынула его прошлая многократная осторожность. Он хорошо знал и понимал культиваторов Альянса планет, особенно тех старых монстров выше стадии Вознесения. Каждый из них был то еще лесой с кучей продуманных скрытых планов, не говоря уже о тех, кто был на одном с ним уровне культивации. Если будешь неосторожен, то тебя могут проглотить вместе с кожей и костями, и опомниться не успеешь. Это не то место, как в регионе Лотянь, где твоя культивация поддерживается семейным кланом. Здесь правит закон джунглей и жестокий естественный отбор. С моей текущей культивацией, после объединения с основным телом, в этом регионе Альянса планеты мне не нужно будет никого бояться. Во взгляде Ван Линя появился холодный свет. Вернувшись сюда, он первым делом немедленно установил связь с основным телом и точно определил для себя его расположение и показал свое. Сделав шаг, Ван Линь распространил божественное сознание и заполнил им все вокруг. Его выражение лица не изменилось. Он начал искать дикую планету, на которой никто не живет, и быстро ее нашел. Под его ногой снова возникла рябь, а он слился с пространством и мгновенно бесследно исчез. Появился Ван Линь уже на необитаемой пустынной планете. Духовной энергии поверх нее было не очень много, однако Земля все еще содержала в себе богатую жизненную силу, и она была покрыта густой растительностью. Всюду, куда ни брось взгляд, виднелись зеленые леса и непроходимые джунгли. Перед тем, как он спасет Лиму Ван, ему потребуется поглотить множество жизненной силы, чтобы в обмен на нее воспользоваться техникой семеночей. Все же после нескольких сотен лет ожидания и получив такую возможность, он просто не мог отказаться от нее. Иначе техника, которая уже успешно была задействована, провалится. Это определенно был успех. Хотя Лиму Ван не воскресла, у нее появилось смертное тело. Это ли не надежда? Хотя жизненной силы Ван Линь было поглощено очень много, Ван Линь не волновался об этом. В действительности у него был план. Даже Цэн Шуй не думал, что у Ван Линь был план «Б», и специально покрыл жизненную силу Ван Линь особой руной. Ван Линь сейчас, хотя и был седоволосым, но его внешность не была старой. Если он сотрёт руну, то настоящий он сразу станет пронизанным аурой древности тысячелетним стариком. Из-за сансары небесное Дао звало Ван Линя все сильнее и сильнее, но он совершенно не замечал ее. Он вмиг сделал шаг и опустился в этот зеленый рай. Глубоко вздохнув, он сел, скрестив ноги в медитации. Позади него из тени вышел Ташань и также сел рядом с Ван Линем. С искрящимся блеском в глазах он начал всматриваться в окружение. Если появится хоть что-то, что может потревожить Ван Линя, он немедленно начнет действовать. Сделав чрезвычайно глубокий вдох, Ван Линь поднял правую руку и сформировал печати. Немедленно черный свет собрался на его указательном пальце. Этот черный свет вначале был очень слабым, но спустя мгновение он тут же покрылся завораживающей силой. Палец одинокого огня. Ван Линь посмотрел на черный свет на кончике своего пальца. В прошлом, когда он увидел третью ступень культивации, то понял, что как долго не развивают эту технику, она никогда не принесет пользы, вернувшись к силе основ, поэтому он перестал ее использовать. Однако от Сян Юйндуна он услышал, что для спасения Лима Ван требуется колоссальная жизненная сила, и в сознании Ван Линя мгновенно появилась эта техника. Она использует путь насилия, поглощает жизненную силу всего вокруг и передает ее хозяину, который превращает ее в яростный удар, после которого вся жизненная сила разрушается. Взгляд Ван Линя стал ясным, он опустил палец вниз и указал им перед собой. Внезапно от него кольцами распространился черный свет. Он вмиг расширился и распространился во все стороны. Черный свет почти мгновенно заполнил воздух и покрыл всю округу в радиусе тысячи ли. Внутри этого круга высокие деревья стали медленно высыхать, а их листья опадали и блекли. Все это произошло за несколько вдохов. Внезапно произошел взрыв. Сухая древесина растрескалась и превратилась в мелкие опилки, после чего стала еще сильнее измельчаться и спустя пару мгновений полностью рассеялась на ветру вместе с опавшими листьями. Только лишь пучок белых облаков внезапно собрался из только что исчезнувших огромных деревьев и помчался к Ван Линю. Были уничтожены не только большие деревья, вся трава на земле также почернела и засохла, все превратилось в белые пучки, извлеченные жизненной силой, и полетело к Ван Линю. Почти мгновенно все в пределах тысячи ли вымерло и жизненной силой полетело в центр. Если бы кто-то смотрел на это со стороны, он бы заметил, что все области на тысячи ли быстро высохли, после чего собрались белые облака и, будто имея разум, помчались и закружились вокруг Ван Линя. Сейчас силуэт Ван Линя был окутан плотным слоем белых облаков, его внешность уже даже не было видно, в этих облаках содержалась насыщенная жизненная сила, она была очень густой и крутилась вокруг него, во взгляде Ван Линя заискрились лучи молний, и он тут же позвал ее к себе. С этим зовом белые облака жизненной силы вокруг немедленно превратились в огромный вихрь, пожираемый неведомой силой, и яростно начали проникать через 7 отверстий тела Ван Линя. Бесконечная сила белых облаков яростной волной влетела в рот, нос и остальные отверстия Ван Линя. Собравшись в теле, она немедленно превратилась в жизненную силу и начала подпитывать все тело. В это же время она быстро начала компенсировать недавнюю потерю Ван Линем жизненной силы. Вместе с поглощением в центре груди Ван Линя засверкала красная руна, медленно приподнявшись на 3 дюйма. Она испустила слабый свет, который немедленно распространился по всему телу Ван Линя и стал защитным барьером. Полчаса спустя последнее белое облако снаружи тела Ван Линя, закрутившись, проникло ему в рот и бесследно исчезло. Все в радиусе тысячи ли высохло и пожелтело, даже земля покрылась трещинами, показав полное отсутствие жизненной силы. Что было удивительным, так это то, что было за границей в тысячу ли, все осталось совершенно нормальным, отчего взгляду представал дикий контраст, будто два мира существовали на одной земле. Божественная способность, которую культивировала предок Ланасян, очень похожа на палец одинокого огня. Она поглощает жизненную силу и связывает ее со своей собственной техникой. С его стороны было крайне неосмотрительно позволить мне стать свидетелем ее использования. Он, видимо, думал, что я не смогу ничего понять. Уголки рта Ван Линя приподнялись в ухмылке. Я, Ван Линь, поглотил уже половину недостающей жизненной силы и скоро получу все остальное. Я тоже умею поглощать жизненную силу. Во взгляде Ван Линя засверкал холодный свет. Он закрыл глаза и мгновенно снова стал распространять на тысячу ли вокруг бурлящий черный свет. В этот раз он стал расширяться еще с более безумной скоростью. 2000 ли, 3000 ли. В один миг Ван Линь накрыл область 5000 ли. Деревья, травы и земля. Все стало высыхать и разваливаться в пределах 5000 ли. Даже демонические звери не смогли уйти от этой силы. Удав длиной более 10 джанов, спокойно ползущий по земле, мгновенно покрылся черным светом и задрожал. Как только черный свет попал, тело удава рассыпалось, оставив после себя лишь густой белый туман. Как только этот туман появился, он сразу же полетел в сторону Ван Линя. Но расширение черного света не остановилось. Продолжая движение, оно достигло 6000 ли, затем 8 и даже 10000 ли. Внутри 10000 ли все живое полностью разрушалось, а бесконечная жизненная сила бушующим штормом неслась в центр этой области смерти. Большая масса белых облаков жизненной силы безумной волной всасывалась через все отверстия в теле Ван Линя. Постепенно красная руна на его груди поднималась все выше и выше, и, наконец, поднялась на высоту 10 дюймов. В этот момент Ван Линь резко открыл глаза и, схватив ее левой рукой, потянул от себя. Немедленно руна была извлечена. Как только это произошло, на теле Ван Линя засверкали лучи света, и его внешность тут же изменилась на старческую. Его охватила аура прошлых лет, и плотная ци смерти заполнила воздух вокруг. Однако все это мгновенно повернулось вспять. Вся бескрайняя жизненная сила, впитанная Ван Линем, прямо на глазах начала покрывать высохшее тело Ван Линя ярким блеском, и его тело начало быстро меняться. В этот момент в западной части региона Альянса планет, на несметном расстоянии от дикой пустынной планеты Ван Линя, имелась одна планета культивации. Эта планета находилась в глубине западной части Альянса, и расстояние от южной части Альянса до нее было не таким уж и большим. Издалека казалось, что эта планета наполовину заброшена, поверх неё духовной силы было не очень много. Неподалеку от этой планеты культивации время от времени пролетал свет меча. На каждом таком свете стоял культиватор, выражения их лиц были мрачными, а в глазах искрился холодный блеск. Окружив родную планету, они распространяли божественное сознание и пристально рассматривали все вокруг. Давящая аура распространялась от них постоянно. Культивация этих культиваторов, стоящих поверх света меча, была не очень высокой, всего лишь стадия трансформации души, но их свирепые ауры были невероятно плотными. В данный момент, хотя они и летали вокруг и тщательно осматривали округу, в их глазах можно было заметить сильную тревогу. Спустя некоторое время от планеты отделился свет меча, на нем стояла пожилая женщина, ее лицо было покрыто морщинами, но можно было сказать, что, будучи молодой, она была невероятно привлекательной. Если бы Ван Линь был здесь, то он определенно узнал бы ее. Выражение лица старой женщины было печальным. Как только она приблизилась, культиваторы вокруг почтительно произнесли: «Приветствуем старшего наставника Бай Сюэ!» Старая женщина слегка кивнула и, посмотрев вдаль звездного неба, медленно произнесла: «Вы должны быть крайне внимательны. О любой странности немедленно докладывайте. В хаосе этой войны наша планета Судзаку оказалась слишком близко к культиваторам Лотянь. Наше выживание связано с этим». Культиваторы вздрогнули и склонили голову в знак согласия. Женщина мрачно вздохнула и хотела заговорить, как вдруг ее лицо сильно изменилось, а во взгляде появился взрыв ясного света, и она уставилась вдаль. Такое резкое изменение немедленно привлекло внимание всех культиваторов вокруг. Оцепенело они уставились вдаль, а их лица побледнели, и они немедленно ощутили чудовищную свирепую ауру. Вдалеке, вместе со свистом света меча, летела группа из сотни культиваторов. Она летела к планете Судзаку, а вел ее один человек. Это был большеголовый мальчик. Его руки были убраны за спину, и он ступал по звездному небу с голубой улыбкой на лице.